и с длинной кистью руки, что пролетает над страницей блокнота, и вдруг туда вошла огромная толпа людей. Даже удивительно, как через не очень-то широкий вход в фойе одномоментно вошла такая масса охраны, переводчиков, представителей правительственных и общественных учреждений, отряда пионеров с горными и растерянными лицами, офицеров армии и флота, артистов ансамбля чеченской песни и пляски, журналистов, близких к органам, фотографов и киношников. В сердцевине этой толпы двигалась дюжина битниковатых вождей острова Свободы, а в сердцевине дюжины наличествовал вождь вождей Фидель Кастро со своей неповторимой, с левого бока слегка плешковатой бородою. По всему фойе царило трепетание кубинского флага, в связи с чем пиджак-флаг Яна Тушинского основательно рябил, не выделяясь, а напротив, сливаясь с этим трепетанием. Он бросился и, позабыв о своем хорошем воспитании, стал расталкивать тех, кто пониже, ну, пионеров. Протолкаться было не так-то легко. Некоторые пионеры покрупнее пихали его локтем. Все же он приближался к революционерам, оставалось не более 3-4 метров. Голосом своим на самых высоких тонах он попытался рассечь разноголосицу толпы. «Фидель! Это я, твой друг, Тушинский! Янко горячее сердце!» Вождь скользнул по нему безучастным взглядом. «А, поэт!» И прошел мимо, без всяких поползновений к объятиям. «Эх!» — махнул с досадой поэт. «Надо было взять Таньку», и стал пробираться из толпы на свежий воздух. Между прочим, если бы Ян не поспешил к выходу, через несколько секунд он смог бы заметить хитренький, как у карибского бобра, взглядик Фиделя через плечо с майорской нашивкой. Идущий вслед за ним генерал-лейтенант, начальник Института военных переводчиков, негромко одобрил сдержанность вождя. «Все правильно, товарищ Кастро». В раздерганных чувствах Ян большими, но шаткими шагами сновал по прилегающим к Сивцему вражку маленьким переулкам, забыл, где оставил машину. Наконец увидел темно-синюю «Волгу». Угораздило же поставить тачку рядом со стендом с приклеенными газетами «Правда», «Известия», «Комсомолка», «Труд». Все они все еще продолжали гвоздить клеветника и стяжателя Я.Т. «Мне конец», — думал Ян, — «если и не арестуют, так просто выбросят на помойку. И никогда мне больше не увидеть Пикадилли». Однажды в эти дни, собравшись в ЦДЛ, группа друзей, в частности Ваксен, Барлахский, Нелла Ахо, Глад Подгурский и Юра Атаманов, решила посетить Яна Тушинского. Тогда у них как-то не было принято извещать по телефону о прибытии нетрезвой компании. Вваливались скопом, вытаскивали из карманов всякие разносортные бутыльменты, рассаживались вокруг, то есть вынуждали хозяйку накрывать стол. «Черт бы вас побрал, ребята! Эдакая шобла! Нам тут не до праздников! Трах вашу так под дых, гу-гу-гу, моржовая!» Так приветствовала гостей красавица Татьяна, а сама уже метала на стол грузинские закуски, на хлобучки хлеба-лаваш, полдюжины хванчкары, гирлянды охотничьих сосисок, сыры сулугуни и ракфор, и в полном уже отчаянии брякала на край развала не вполне целый торт Прага. Она на самом деле просто была счастлива, что такая пятерка внезапно завалилась. Дома уже житья не было. Все попытки ободрить Яна превращались в сеансы диких воплей, в швыряние с обеих сторон пустых, а то и с винегретом тарелок, пока что без прицела, то есть просто в стены или на пол. Раньше носилась день-деньской босиком по карпетам, а сейчас хрен поносишься. Мелкие осколки тонкостенных бокалов то и дело норовят